Глава 9. Выигранная пари. На следующий день в назначенное время Бероева приехала генеральша. Петька, предуведомленный молодым Шадурским, нарочно в это самое время прохаживался там мимо дома, чтобы быть свидетелем ее прибытия, и видел, как она, расспросив предварительно дворника, где живет генеральша, по его указанию вошла в подъезд занимаемой ею квартиры. Петька все это слышал собственными ушами и видел собственными глазами. Теперь в его голове не осталось ни малейшего сомнения в существовании связи между Бероевой и Шадурским. Он сознал себя побежденным. Лакей проводил Бероеву до приемной, где ее встретила горничная, и от имени Амалии Потаповны попросила пройти в будуар. Генеральша, чувствуя себя нынче не совсем здоровой, принимает там своих посетителей. «В будуар так в будуар. Отчего ж не пройти?» — подумала Бероева и отправилась вслед за нею. «Ах, очень рада!» — поднялась генеральша. «Жду ювелир и племянник. Племянник в полчаса будет. Его задержали дела», — говорила она, усаживая Бероева на софу рядом с собою. «А пока мы побеседуем, выпьем кофе, если вам угодно, сударыня. Снимайте шляпа», — с милой, добродушной, бесцеремонной простотой предложила генеральша, делая движение к шляпным завязкам Бероевой. Юлия Николаевна уступила ее добродушным просьбам и обнажила свою голову. «Я эти час всегда пью кофе. Вы не откажетесь?» — спросила любезная хозяйка. Бероева ответила молчаливым наклонением головы, и генеральша, дернув санетку, отдала приказание лакею. Будуар госпожи фон Шпильце, в котором она так интимно на сей раз принимала свою гостью, явно говорил о ее роскоши и богатстве. Это была довольно большая комната, разделенная лепным альковом на две половины. Мягкий персидский ковер расстилался во всю длину будуара, стены которого, словно диванные спинки, выпукло были обиты дорогою голубою материю. Голубой полусвет, пробиваясь сквозь кружевные занавесы, сообщал необыкновенно нежный, воздушный оттенок лицам и какую-то эфирную туманность всем окружающим предметам. Этому роскошному туалету под кружевным пологом, заставленному всевозможными безделушками, этому огромному трюмо и всей этой покойной, мягкой, низенькой мебели, очевидно перенесенной сюда непосредственно из мастерской Гамбса. В другом конце комнаты, из-за полуприподнятой занавески алькова, приветно мигал огонек в изящном мраморном камине, и выставлялась часть роскошной, пышно убранной постели. Вообще весь этот богатый уютный уголок, казалось, естественным образом предназначался для неги и наслаждений. Так что Юлия Николаевна невольно как-то пришла в некоторое минутное недоумение. Зачем это у такой пожилой особы, как генеральша фон Шпильце, будуар вдруг отделан с восточно-французскую роскошью балетной корифейки? Человек внес кофе, который был сервирован несколько странно сравнительно с обстановкой генеральши. Для Амалии Потаповны предназначалась ее обыденная чашка, отличавшаяся видом и вместимостью. Для Бероевой же чашка обыкновенная. Когда кофе был выпит, явившийся снова лакей тотчас же унес со стола чашки. Прошло около получаса времени, и в будуаре неожиданно появился новый посетитель, которому немало удивилась Бероева. Это был князь Владимир Дмитриевич Шадурский. «Меня прислал ваш племянник», — обратился он к генеральше, успев между тем и Бероевой поклониться как знакомый. «Он просил меня заехать и передать вам, что непременно придет через полчаса, никак не позже. Он ничего не знает, будьте покойны», — успела шепнуть генеральша Бероевой. «Вы мне позволите немного отдохнуть», — продолжал Шадурский, опускаясь в кресло и вынимая из золотого портсигара тоненькую миниатюрную папироску. Генеральша подвинула ему японского болванчика со спичками. Князь Владимир курил и болтал что-то о новом балете Сен-Леона и новой собаке князя Черносельского, но во всей этой болтовне приметно было только желание наполнить какими-нибудь звуками пустоту тяжелого молчания, которую, естественно, рождало натянутое положение Бероевой. Амалия Потаповна старалась по возможности оживленно поддакивать князю Владимиру, который с каждой минутой, очевидно, усиливался выискивать новые мотивы для своей беседы. Генеральша не переставала улыбаться и кивать головою, только при этом поминутно кидала украдкой взоры на лицо Бероевой.